Халии, очень тощий моряк с кривой усмешкой, принес Уолли еще пиво. Уолли поблагодарил его и смыл противный привкус во рту. «Да, все правда. Этот корабль побывал во всех 14 городах Петли. Но честно признаюсь, я прятался в каюте, когда мы были в колдовских портах». Полини был шокирован, хотя старался этого не показать. «Значит, они так опасны, как о них говорят местные?» «Может быть, больше того», – заверил его Уолли. «Один из них убил человека прямо здесь, на палубе. Колдуны могут убивать на расстоянии. Им можно противопоставить только скорость. Брошенный нож в этом случае – лучшее оружие, чем меч». Его слушатели ужаснулись бы, узнав, что он прячет в сапоге нож и тренируется с ним ежедневно. Он не стал также показывать им дары, оставленные в планшире мушкетными пулями. «Но они ведь не невидимки!» – воскликнул Аргонари, отирая пиво с губ. «Местные говорят о том, что их посетили воины». «Уже говорят?» – спросил Уолли. «Перескажи мне». Мальчик просиял и принялся весьма смешно исполнять балладу, хотя на жестком лице Полини явственно рисовалось сомнение. «Вове, милорд, 2 недели назад. Говорят, что воины с корабля атаковали банду колдунов, выдержав их громы и молнии. Они загнали их в фургон и перерезали этих нечестивцев. Вели их 7-й и очень молодой рыжеволосый 4-й, милорд. Нам говорили, что они могли бы захватить и саму злодейскую башню, взяв город, да только 7-й решил не делать этого». Ужас застыл на его юном лице. Стали слышны шум и крики с причала. Белые птицы парили по ветру. На соседнем корабле пронзительно скрипела мачта. 7-е вообще редки и встречаются не чаще квадратных яиц. Они не прощают намеков на трусость. Полини замер, очевидно гадая, какую реакцию вызовут слова его подопечного. «Я уверен, что у него была на то веская причина, милорд», — шепотом сказал мальчик. «Возможно», — бросил Уолли. Ему казалось, что в этом примитивном мире новости не могут разлетаться быстрее голубей-колдунов. Большинство же из них вряд ли могло расходиться вообще. Известие о битве при Ове уже разнеслось по всей реке, а значит и по всему миру. История о воинах, сразившихся с колдунами, рыжеволосом 4-м и черноволосом 7-м, которые отозвали своих солдат, когда победа была уже почти одержана. Это создавало новую проблему, вдобавок к уже имеющимся, и про нее он не мог сказать, что она ему не нравится. Прервав молчание, он улыбнулся и сказал: «Эта история заключает в себе больше, чем досужие россказни докеров», — ему ответили хором. «Конечно, милорд, конечно, милорд». В этот момент на сходнях появился Нанжи. Увидел сборище и решительно двинулся к нему. На лице его сияла всегдашняя невозможная улыбка, которая на этот раз была даже еще шире, возможно, из-за его занятий на берегу. Он был высок, молод, долговяз и обладал невероятно рыжими по меркам людей волосами. Одет он был в оранжевый килт 4-го. Полини и Аргонари молча переглянулись и поднялись. «Мастер, имею честь...» Уолли представил Нанжи, 4-го, подопечного и названного брата. А после соблюдения этих формальностей преподнес сюрприз Нанжи, представив ему 1-го. «Аргонари?» Нанжи сморщил нос, как делал, всегда размышляя. «Один из великих героев носил это имя. Мой предок, адепт». Нанжи принял это заявление за вопрос и озадаченно взглянул на него. «Основатель его королевского дома», — пояснил Уолли, направляя мысли своего подопечного в нужную сторону. Мальчик гордо кивнул. «Королевство Пло и Фекса», — сказал он. «Мой отец — святейший Аргонари 14-й. Жрец 7-го ранга. Таким образом, этот Аргонари старший сын». Проблемы Полини были куда более сложными, чем предполагал Уолли. «Он вошел во многие эпосы», – задумчиво произнес Нанжи. «Один из моих любимых начинается так. Где-то после 20-й строчки Уолли положил ему на плечо руку, призывая остановиться, и предложил всем снова сесть. Нанджи опустился на пятки позади Уолли и гостей. «Ну и, конечно, Аргонари повел своих воинов из Ксо», — сообщил он. Потом взглянул искоса на Уолли и прибавил. «С топазовым мечом, четвертым мечом Чиаксина». Так вот почему ему было знакомо это имя. «Моим мечом!» — воскликнул гордо Аргонари. Нанджи взглянул на меч мальчика и нахмурился. «Он не носит его», — пояснил Полине. «Но это предмет гордости его дома. И когда он вступал в гильдию, лорд Каларона, риф дворцовой гвардии, посвятил ему этот меч. Он первый воин в династии со времен великого Аргонари. Так что это была весьма торжественная и грандиозная церемония. Уверен, что ты постараешься побыстрее забрать меч у него после ее окончания», — усмехнулся Уолли. Полине, понимающе улыбнулся. «Лишь величайшие воины могут носить один из семи мечей, милорд. Опиши нам четвертый», — с улыбкой сказал Нанджи. Глаза мальчика гордо сверкнули. «На рукоятке страж, золотой василиск, держащий топаз. Василиск означает «правосудие с милосердием», что является девизом нашего дома. На одной стороне клинка изображены воины, сражающиеся с чудовищами, на другой – девы, играющие с ними. Это волшебное оружие», – подхватил Полине, радуясь возможности вставить свое слово в это замысловатое повествование. «Я проверял его. Баланс, упругость, волшебные. Репутация Чиаксина хорошо подтверждается». Нанджи, улыбаясь, повернулся к Уолли. «Что-то вроде этого?» – спросил Уолли. Он обнажил свой меч и протянул его собеседникам. Рукоятка все это время находилась за его головой, не позволяя им как следует разглядеть оружие. Полини и Аргонари задохнулись от удивления. «Седьмой!» – закричал Аргонари. «Сапфир и грифон! И рисунки совершенно такие же! Это действительно он! Я имею в виду седьмой меч Чиаксина!» «Возможно!» Легендарный меч потряс воинов. Полине стал совершенно белым, а мальчик, наоборот, раскраснелся от возбуждения. «Но, милорд!» Краска еще больше залила лицо Аргонари. «Да, шесть мечей знамениты, но нет повестей о седьмом. Говорят, что Чиаксин отдал его богине». «Так может, история еще не окончена?» – предположил Нанджи. Его ненормальная улыбка все еще крепко держалась на месте. Полине и Аргонари задумчиво кивнули, зачарованно глядя на меч. «Грифон – символ королевской власти. Он значит «власть, осуществляемая мудро», – сказал мальчик, разглядывая стража меча. «Очень длинный клинок», – сказал Полине. «Попытаюсь счастья?» – спросил Уолли. «Конечно нет, милорд». «Он отлично сохранился», – сказал мальчик странным голосом, как будто задавая вопрос. «Мой меч весь в зарубинах и дырах, как будто что-то пролетело сквозь него». Нанджи задумчиво кивнул. Такую метку могла оставить колдовская молния. Полине и его подопечный обменялись взглядами. Потом мальчик снова принялся разглядывать меч. «Посмотри на поперечные штрихи, наставник. Это говорит о том, что Чиаксин был левшой. На всех его мечах, не исключая и седьмой, штриховка идет слева направо». «О чем это ты?» – пробормотал Уолли, разглядывая то, что показывал мальчик. «Как Леонардо да Винчи? Спасибо, новичок, я не знал. Но ведь это не повредит ему, правда?» Нанджи улыбнулся. «Вы хотели бы знать, как я получил его?» — сказал Уолли, убирая клинок в ножны. Он пожал плечами. «Законный вопрос. Мне вручил его Бог». Он отхлебнул пиво. «А еще заколку с сапфиром и сказал, что богиня дает мне задание». Теперь Полине понял. И на него это произвело сильное впечатление. «Ты должен стать предводителем сбора в Касре, милорд». «Может быть», — сказал Уолли, — «но если так, она не торопится переносить меня туда. Может, это потому, что я должен был встретиться с вами?» Он взглянул на задумчиво кивнувшего Нанджи. «С нами?» «Я теряюсь в догадках. Что может значить эта встреча, мастер Полини? Странные вещи происходят иногда. Со мной они случаются все время. Зачем мы встретились, обладатели мечей Чаксина? Сбор может оказаться неплохой тренировкой для принца. В серьезный бой его, конечно, никто не пустит, чтобы не подвергать опасности. Аргонари не мог скрыть своей радости, но Полини покачал головой. Я присягал охранять его и должен вернуть его домой. Если я не прав и богиня хочет его, что ж, тогда мы встретимся на сборе. Свет погас в глазах мальчика. Принцев учат подчиняться долгу. «Адепт», — сказал он, — «правда ли, что ты вел фургон против колдунов в Вове?» Нанджи улыбнулся. «Мы здорово покрошили их там, 14 убитых колдунов». Он предупреждающе взглянул на Уолли, чтобы тот не сказал 15. Мальчик снял со своей головы заколку и протянул ее Нанджи. «Лорду Шансу дал его заколку Бог», — сказал он. «Возьми мою, мне не суждено попасть на сбор». Она принадлежала моему предку. Тот носил ее на сборе в Ксо. Ты наденешь ее перед боем против злодеев. Новичок, строго сказал Полини. Эту заколку дал тебе твой отец. Она веками хранится в вашей семье. Ты не имеешь права отдавать ее первому встречному. Это не первый встречный, это герой. Думаю, он прав, новичок, мягко сказал Уолли. Это, конечно, не меняло дело. Но Нанджи, раздувшись от гордости, что его назвали героем, тоже подтвердил правоту наставника. Мальчик неохотно снова надел заколку. «Благодарим за гостеприимство», — сказал слова формального прощания Полини. «Теперь с твоего разрешения я поищу другой корабль, поменьше и без моряка воина шестого», — добавил он, откровенно, скептически улыбаясь. Озадаченный и обеспокоенный, Уолли позволил гостям уйти. Но тут на сходнях появилась Джия. Она по-прежнему оборачивалась, как все рабыни, простое полотнище. Но достоинство ее фигуры не могла скрыть никакая самая грубая одежда. Забыв на корабле об условностях мира, Уолли протянул к ней руки, обнял и, повернувшись к гостям, сказал: «Джия, дорогая, это гости из твоего родного города. Мастер Полини и его высочество принц Аргонари». Воины уставились на полосу рабыни на лице Джии. Она тоже застыла, а потом упала на колени и прижалась лбом к полу. Первым пришел в себя Аргонари. Он поднял ее и ласково сказал: «Я действительно вижу, что репутация Пло, как родины красивейших женщин, справедлива». Это было очень любезное высказывание. Уолли миллион раз обругал себя за глупость.